Это Соломоново решение, естественно, обрадовало помещиков, да и матушке будет спокойнее. Что же до крестьян, то их дело – повиновение и труд на господ своих милостивых. Так власть судила и рядила сверху донизу, и это естественно, поскольку держать раба в повиновении – дело общее для всех дворян, вплоть до господ сенаторов, генерал-прокурора и императрицы. По сути дела, на частновладельческом праве, но полегче жили дворцовые крестьяне. Принадлежали они двору, точнее, правящему семейству, вносили в его пользу разные платежи, несли обычные повинности – пахали пашню, привозили снеть на столовый запас и так далее. По второй ревизии их насчитывали 429,3 тысячи душ, по третьей – 524,1 тысячи, по четвертой – 635 тысяч. Немногим в лучшую сторону отличалось положение других категорий крестьян. Это, во-первых, государственные, черносошные крестьяне, составлявшие вместе с экономическими несколько менее 40% сельского населения страны. Сюда же нужно добавить потомков служивых людей по прибору 16-17 веков, однодворцев, пахотных солдат, прежних служб служилых людей, приписных к заводам крестьян. К этой группе относятся крестьяне экономические, бывшие монастырские. В 1764 году секуляризовали имущество церкви и монастырей, а их крестьян передали в ведение коллегии экономии, и они стали платить налоги в казну. Наконец, в Поволжье, на Урале, в Сибири, Казахстане немало было ясачных крестьян из нерусских народов. Татары, мордва, чуваши, башкиры, марийцы, удмурты, казахи, нагайцы и другие. Они вносили в казну налог, ясак. Их нередко переводили в крепостные, как, например, в Нижегородской губернии и другие. Нужно отметить, что в Поволжье и соседних местах, где происходило пугачевское движение, доля государственных крестьян была весьма заметной. Так, в Казанском крае до 4/5 всех крестьян являлись не частновладельческими, а государственными – ясачные, черносошные, экономические, однодворцы. Немало жило их и в других районах восстания рядом с крепостными. Государственные крестьяне жили под постоянной угрозой перевода в крепостное состояние. С 40-х до 60-х годов в Среднеполжье, например, в 1,5 раза увеличилось число помещиков, а число крепостных и того больше – в 2 раза. К началу 70-х годов крепостное крестьянство здесь составляло до 46% сельского населения, в Нижегородской губернии и Пензенской провинции Казанской губернии даже до 75%. Наступление крепостничества, надвигавшаяся страшная угроза, не давали им покоя. Они платили более высокую подушную подать, главный налог в казну, вносили всякие другие сборы, несли повинности, делали и ремонтировали дороги, рубили лес и так далее. Истинным бедствием для них была приписка по распоряжению властей к заводам, уральским и другим. Часто они находились от их сел и деревень за сотни верст, и приходилось, отрываясь от домов и полей, отправляться в даль дальнюю, на ненавистную каторжную работу. Многие десятки тысяч крестьян Поволжье несли эту тяжкую для них повинность. Других приписывали к адмиралтейству, заготовлять лес для корабельного дела. Условия труда были ужасными, плата очень низкой. Появление в XVIII веке категории приписных крестьян связано с быстрым развитием промышленности, мануфактурного производства. В 1767 году в России насчитывалось более 660 крупных промышленных предприятий, железоделательных, медеплавильных заводов, суконных, полотняных, хлопчатобумажных, шелковых и иных мануфактур. Русская промышленность достигла немалых успехов. Ее заводы поставляли железо в страны Европы. Под парусами из полотна русских мануфактур плавали по всем морям морские суда Англии, Франции и прочих стран. По некоторым количественным показателям, по выплавке чугуна и другое, Россия шла впереди всей Западной Европы. но тогда же началось ее